цвета богослужебных облачений. Одеяния православных священников очень красивы. Многие из них поражают не только своим величественным, поистине царским покроем и золотым или серебряным шитьем, но и разнообразием цвета. Цвет, однако, не служит исключительно услаждению взора, но содержит нечто большее, ибо в церковных службах нет ничего случайного и безотносительного. Каждый цвет связан с определенной группой праздничных или постных дней. Облачение белого цвета употребляется на службах господских праздников, например, Рождества Христова, Богоявления. Белый цвет в церкви – образ нетварного света. Это тот свет, который воссиял на горе Фавор, когда Господь наш Иисус Христос внезапно преобразился, и одежды Его стали белыми, как снег. Белый цвет – цвет абсолютной чистоты, свойственной одному только Богу. Кроме того, белые ризы полагаются для совершения крещений и погребений. Пасхальные богослужения отличаются красным цветом. Красный присутствует в этих службах вплоть до самого Вознесения. Он знаменует собой божественную любовь к нам, грешным людям. Кроме того, красный положен для священнических облачений на службах в память святых мучеников. Голубой, синий – цвета неба. Они предназначены для богородичных праздников и говорят нам о том, что Пречистая вместила в себя невместимого небесного Бога Иисуса Христа. Дабы через Рождество от нее пришел он в мир ради спасения человеческого. Золотые цвета – цвета воскресных дней, празднуемых в честь Христа, Царя Славы. Это цвета торжества и победоносного величия, сияние славы Господней, несравненно более яркой, чем свет солнечный. В дни почитания особых избранников Божиих, пророков, апостолов и святителей, службы также совершаются в золотых одеждах. Зеленый цвет является соединением и слиянием желтого, золотого и голубого. Православная церковь присвоила его службам во имя преподобных отцов. Иноческие монашеские подвиги освещают падшую человеческую природу, соединяют человека со Спасителем – золото. Христоподражательное житие возводит подвижника на небо – голубой. Зеленый – цвет праздников Святой Троицы и Дня Святого Духа. Фиолетовый цвет возникает из соединения красного и синего, и поэтому он принят для дней памяти Креста Господня и воскресения Великого Поста. Ибо красный – цвет крови Христовой и Его воскресения, а синий показывает, что крестные страдания Спасителя открыли нам небесные стези. Наконец, в одеяниях черного цвета или темно-коричневого совершаются будние службы Великого Поста. Этот цвет знаменует то, что мы отрицаемся суеты мирской. Это скорбь наша о содеянном, пепел покаяния. Это угольный цвет греха, цвет одежд, которые приличны плачу нашему о преступлениях перед Богом.